«Сденек, если семафор будет закрыт, режь без остановки». Слива резко повернул голову. «Ты что, опять с ума спятил?» «Слушай меня», — продолжал Гавличек, — «и не шуми, а то немцы догадаются. Паровоз пусть себе идет, а мы сначала столкнем этих господ, а потом сами спрыгнем». Лицо Сливы стало белее мела. «Так надо. Пойми. Хоть раз в жизни пойми», — продолжал Гавличек. «Иначе я пойду на это один». Слива попал в затруднительное положение. «Я говорю по-немецки», — прохрипел он. «И ничего у тебя не выйдет, авантюрист. Я им все выложу. Ты что задумал? Так соскучился по тюрьме, что опять тянет? Или надеешься второй раз выйти из беды сухим?» Немцы уже подозрительно поглядывали на машиниста и его помощника, разговор которых был слишком жарким. Гавличек попытался охладить настороженность немцев. Отойдя на свое место, он высунулся в оконце. Встречный ветер окатил его дождем. Гавличек смотрел не по ходу поезда, а прямо перед собой, но ничего не мог разглядеть. Ни размокшей земли, ни неба, изливающего потоки воды. Ударяясь щекой о железную кромку оконца, Гавличек мучительно искал выхода. Он один, их трое, да там на баке еще двое. Силы не равны. Что же придумать? Этот прохвост Слива, и вдруг паровозный гудок захлебнулся в продолжительном вопле. Гавличек вздрогнул, глянул вперед и отчетливо различил в темноте светящийся глазок семафора. Путь закрыт, а дальше разъезд, колея разветвляется на две. Это Гавличек знал точно. И, конечно, обе колеи заняты составами. Слива уже вертел реверс в левую сторону. «Ну, будь что будет», — решил Карл. В эту романтическую минуту ему опять вспомнился Рудольф Ветишко, и, вспомнив его, он задал себе вопрос, что бы стал делать на его месте Ветишко. Гавличек приблизился к Сливе. Злорадно кривясь, тот вертел реверс. Поезд уже сбавлял скорость. «Сденек, я просил тебя, человек ты или пень?» Злорадное выражение на лице Сливы сменилось испугом. Он вдруг закричал. «Отойди к дьяволу! Отойди! А не то я крикну этим молодцам!» Эсэсовцы переполошились. Не понимая, в чем дело, они переглядывались и хватали за свои автоматы. «Сденек!» — прокричал Карл. Он знал, что остались считанные секунды. «Уйди, Сденек, а то плохо будет!» «Прочь! Прочь!» — закричал Слива, хватаясь обеими руками за реверс. Было бы неверно сказать, что Гавличек не дорожил своей жизнью. Он любил жизнь. Любил всегда. И если сейчас действовал как человек, ни в грош не ставящий свою жизнь, то уж в этом виновата была та безвыходная обстановка, в которой он оказался. Убедившись, что Сденека не уговорить, Гавличек силой ударил его по рукам ниже локтей и оторвал его цепкие пальцы от реверса. В следующее мгновение он перевел реверс в правое положение. Слива бросился на помощника, пытаясь схватить его за горло. Пот ручьями стекал с его лба и слепил глаза. Кепка свалилась с головы. Гавличек тычком ударил его в грудь. «Партизан! Крушение! Тормоз!» — крикнул Слива по-немецки и отлетел в угол. Гавличек хотел ударить его еще раз, чтобы заставить замолчать, а потом броситься к дверям. Но его опередили эсэсовцы. Те, что были в будке, скрутили ему руки, а остальные двое торопливо спускались с тендера. Гавличек потянул за собой к выходу обоих. Слива медленно поднимался с полу. Изловчась, Гавличек пнул его ногой. «Крушение! Берегись!» — вопил Слива. Его маленькие глазки, полные ужаса, казались сейчас большими, как блюдца. Поезд уже грохотал на стрелках. «Эх ты, собака!» — крикнул Карл. Он не успел договорить. Огромной силой удар потряс паровоз. Железный грохот прокатился по окрестностям. Локомотив со всего хода врезался в эшелон с немецкими войсками, стоящий на первом пути. Дождь лил с прежней силой, не прекращаясь ни на минуту. Глава 24. Переступив порог комнаты Вандрочека, Антонин Слива встретился с внимательным взглядом Лукаша. Старик сидел у стола лицом к двери. На его лбу собрались сердитые складки, так хорошо знакомые Антонину. Видимо, Ярослав уже давно ждал. «Как идут розыски грабиться? Где он скрывается?» — сразу спросил Лукаш. Антонин сказал, от зубного врача, у которого грабец встречался с гестаповцем Ширке, он узнал, что грабец сейчас живет в городе Костельце, а в Праге не показывается давно. Антонин предупредил врача, с которым успел познакомиться, что грабец ему нужен срочно. У Антонина есть номер телефона врача. Дважды в сутки он звонит по этому телефону, но результата пока нет. У кого грабец живет в Костельце? Не знаю, и врач не знает. Лукаш задумался. Партийный долг и совесть честного человека не позволили ему мириться с тем, что опасный провокатор, уже фактически разоблаченный, преступления которого не вызывают никаких сомнений, до сих пор живет в безопасности и, возможно, продолжает свое грязное дело. «Подождем еще дня 3-4, — сказал Лукаш, — а потом тебе придется выехать в Костелец. Я могу завтра же поехать в Костелец и ручаюсь, что отыщу его там», — заверил Антонин Ярослава. «Завтра не надо, а дня через 3-4 выедешь. Что там с ксензом Худобой?» «Партизанским судом Худоба приговорен к расстрелу». Потом Антонин сообщил, что дважды был у Голски, считает, что его дом можно использовать, и выложил перед Лукашем все свои соображения. «Да, — сказал Лукаш, — что-то у меня сердце не лежит к Голске. Не сядем ли мы с тобой в лужу?» «Нет, не сядем», — убежденно ответил Антонин. «Я все взвесил. У Голски нет никаких подозрений по отношению ко мне, а то, что я чех, это скорее на пользу дела. Он держится со мной откровенней и этим подчеркивает, что чех, хоть и гестаповец, все же ближе ему по крови, чем немец». Лукаш тремя пальцами разгладил свои обвислые, выцветшие усы. Спросил, «Когда ты с ним встречаешься?» «Условились на сегодня, на 2 часа». «Ну что ж», — неохотно согласился Лукаш, — «попробуем». «Иди, Антонин». Особняк Голский, расположенный в глубине двора, со стороны улицы был отгорожен узорчатой чугунной решеткой и кустами сирени. В кирпичном, почти квадратном доме было 6 комнат, служебное помещение и большой, хорошо оборудованный подвал. Антонин своим ключом отпер калитку и прошел во двор. Он не успел позвонить, как парадная дверь предупредительно открылась, и его с любезным полупоклоном встретил Голска. Они прошли в гостиную. Здесь все, начиная с чудесных старинных гобеленов на стенах и кончая зеркально отполированным десертным столиком, говорило об избытке и устойчивости жизни, о роскоши и процветании. За короткое знакомство Антонин понял, что Голска — совершенный тип беззастенчивого современного дельца. Он все превращал в деньги, все, к чему он только не прикасался, а прикасался он лишь к тому, что можно обратить в деньги. Голска этого не скрывал, он этим бравировал. Однажды, полушутя, полуобидчиво, он признался, что его отношение с гестапо — первое в его жизни предприятие, которое не принесло ему ни одной кроны. В то же время это было намек. Антонину предлагалось сделать из него вывод. Правда, Голска счел своим долгом оговориться. Спекуляции валютой и продуктовыми карточками осуществлялись в согласии покойного Ширки, который тоже не оставался в обиде. Предложив Сливе сесть, Голска исчез и через несколько минут вернулся с серебряным подносом в руках, на котором стояли бутылка вина и бокалы. Первый бокал Голска поднял за будущие успехи.